Мне бы хотелось вот на что обратить внимание. Валентин Игоревич, вопрос тебе. Вот смотри, пожалуйста, мы не раз говорим, что сегодняшнее человечество для своего развития нуждается в определенных условиях. И вот как раз экономика, она является тем, так сказать, базовым инструментом, который создает условия для всех, и для достатка человека, и для развития, и для воспитания образования, и для формирования среды, и формирования условия, подчеркиваю, для развития, передачи культуры в традициях и будущим поколениям. То есть масса вопросов, и базовым является как раз человек, который создает эти условия через экономику. Вот у тебя есть потрясающий опыт, практически подчеркиваю опыт, который ты осуществил в своей жизни, где как раз вот эта экономическая модель и дала потрясающий результат. Мне бы хотелось, вот, чтобы ты рассказал вот именно об этом, пожалуйста. Значит, да, действительно. Я, вообще говоря, сам технарь и производственник, 31 год проработал в Сибири, из них 21 год руководителем на производстве. Это уж я обществоведом стал сейчас, вот когда в последние годы, когда стал осмыслять, собственно говоря, а что же это у меня получилось. А получилось у меня вот что. Дело в том, что сейчас у нас с вами в нашем обществе неустроение, большое неустроение в экономике, в общественной сфере. Беда у нас прямо идет. Вот. Если Сталин строил заводы тысячами, то сейчас мы видели закрытие заводов тысячами. Если говорить вон, простыми цифрами, сухими, вот, на 1000 гектаров в Америке 60 тракторов, в Европе 40, в России 2. И из общего парка 150 тысяч тракторов, где-то 100 тысяч у нас уже изношены практически полностью. Восполнение идет со скоростью 5800 тракторов в год, плюс-минус там какие-то. Вот. Из поголовья 65 миллионов коров в 91 году, сейчас стало 8 и так далее. Вот таких цифр, как бы, вот, деградационных, их можно насобирать очень много. Вопросы вот ваши совершенно правильные. А, собственно говоря, что делать и как нам остаться самими собой, как нам сохранить наш уклад, вот этот русский мир, и как он будет выглядеть дальше при всем этом. Вот, значит, здесь вот опыт, которым сказал Александр Федорович, он состоит в том, что в нескольких районах Западной Сибири мне вот вместе с соратниками, я не один, конечно, у нас работала целая команда, но я один из двух руководителей фонда поколений, которые создали вот такую корпорацию, которая в нескольких районах Западной Сибири, в Челябинской области, в Тюменской области, в Ханты-Мансийском округе и немножечко в Свердловской, вот, нам удалось создать очень эффективный экономический механизм, вы увидите его. В чем же он состоял? Мы перешли, дело в том, что мы перешли от планирования бизнеса, вот как нас заставляют сейчас бизнес-планы, банки, вот это все, да, кредиты, значит, планировать бизнес отдельного завода, фабрики, там, колхоза, вот мы перешли на планирование территории, бизнеса территории, эффективности территории. И уже потом, как бы отучившись в Финеке, я узнал, что это исконно наш, присущий нашей русской экономической школе, значит, знания, навыки, умения, это именно межотраслевым балансом, индикативным планированием решать вот эти задачи комплексного развития целых территорий, огромных территорий. Напомню, вот люди об этом, не, может быть, не знают, что за японское чудо, вот этот рывок Японии, побежденный в войне, когда по результатам капитуляции у них была демонтирована тяжелая промышленность, там разрезаны станки, они были увезены из Японии. И остались японцы на своих островах без нефти, без газа, без чернозема. Казалось бы, совсем плохая ситуация. Между тем, наш с вами соотечественник Василий Васильевич Леонтьев в 29-м году он эмигрировал из СССР, но он являлся носителем вот этого знания. Вот этого знания, коллективного преобразования общественно-экономических отношений. Он методом межотраслевых балансов, вот этих своих матриц производства, этой самой таблицы производства потребления, за 20 лет он, собственно говоря, и стал вот этим прародителем, как бы главным мотором этого японского чуда, за что в 73-м, по-моему, или 74-м году получил Нобелевскую премию. У нас об этом не любили говорить в СССР, поскольку он был эмигрантом. Но, тем не менее, это нам присуще генетически. Вот у меня получилось нечто подобное. Когда вот в этой разрухе всеобщей унынии, да, вот когда начинаешь стабилизировать не отдельную экономику, вот, а целую территорию, то получается очень чудесный результат. Получается очень достаточно высокая, устойчивая, надежная прибыль. И здесь возникает вопрос, собственно, куда ее направить. Мы сегодня видим, как у нас триумфально по нашей стране шествуют корпорации, которые вот ровно это и делают. Они создают вертикально интегрированные цепочки, они начинают собирать прибыль с целых территорий. Другое дело, что они это делают для радости частных лиц. А вот эта корпорация, которую, значит, мы создавали, и которая, значит, так столь успешно себя проявила, она была государственная изначально. Изначально она была государственная, в этом смысл. Вот я никогда не работал на частников, и не хочу, и не буду это делать. Так вот, вопрос состоял в том, а зачем это все? Ну хорошо, понастроили мы заводов, оптимизировали мы производство, да? Там десятки тысяч людей нашли работу, заработок, стали строить семьи. А для чего все это? Это вот опять мы возвращаемся к тому вопросу, который мы раньше смотрели. А в чем суть-то русского человека? Просто бабло заработать и сидеть на горе. Это неинтересно, это скучно. Так вот, на самом деле, самое удовольствие, самое вот удовлетворение для человека, это когда ты преобразуешь действительно природу, территории, когда ты по законам гармонии и красоты, как говорил Павел Флоренский. Так вот, действительно, когда мы строили вот эти самые жилые дома, когда социально-культурные, значит, объекты, это вот я принес огромное количество самых материалов. Я полагаю, вот если ролик будет, мы туда их вставим, как бы, фотографии реально того, что мы сделали. Мы направили всю эту прибыль на социальные программы. На социальные программы. А я вот работаю руководителем огромной корпорации, и где оборачивались миллиарды долларов фактически. Я работал за зарплату. И я вам вот на телеэкран говорю, что вот когда нам сегодня все льют в уши, что если ты большой руководитель, ты должен получать миллионы в день. Вранье. Вот это совсем, вот вранье. Вот совсем это и не так. Вот в генотипе нашего человека, действительно, оно совершенно и в другом. Не в куче денег. Вот, ну, нет кайфа от этого, понимаете? А вот когда ты делаешь людям счастье, вообще, что ищет человек вообще русского мира, да? Вот ради чего он живет и в чем он получает удовольствие? Еще раз повторяю, он ищет гармонию с окружающим миром, и счастье ищет. Поэтому, когда мы строили жилье для молодежи, когда мы кварталами, он в Канинском районе, для рабочих четырехэтажки, для ИТРов там коттеджами, когда мы строили плавательные бассейны вон в Боровском, допустим, или этот самый клубы там, или детские школы какие-то, или организовывали детский летний отдых там на море, его отправляли самолетами на Родос, откупили там на 3 года, в аренду взяли все северное побережье. Мы хотели бы скупить его целиком, но это был бы прецедент, когда субъект бы Российской Федерации, это скандал был бы, в Кремле был бы, для нашего начальства регионального. А мы целыми классами туда, вместе с классными руководителями, на своих тушках отправляли туда ребятишек, и они там отдыхали, оздоравливались, но это физическая составляющая. А вопрос более важный, а кого мы воспитываем? Одно дело, когда воспитали мы хорошо здорового человека, да? И, кстати, к слову сказать, сейчас совсем не так у нас. У нас сегодня антропогенные факторы таковы, что мы не воспитываем хорошую. О чем вот Олег Александрович совершенно правильно, вот он в набат бьет, что действительно современные дети, они не просто не готовы к будущему, они себя прокормить не могут, но они и нездоровые, и физически, и морально, и мировоззренчески они безоружны совершенно. Так вот, мы свою вот эту самую прибыль направили не просто на оздоровление ребятишек, да, а мы еще их на внутреннюю начинку, на их мировоззрение. Мы стали создавать среду обитания. Мы стали целыми кварталами строить общественные дворцы, где действительно ребята должны, могут ходить. Сегодня же, вот смотрите, сегодняшняя молодежь, вот эта, да, по городам, там, по малым поселкам, везде, они же вот жмутся везде, вот по подворотням, по подъездам, да, они вот, ну, как, честное слово, они вот как собачонки, вот им, ну, негде им быть, нет среды обитания, они чувствуют там вот враждебность этого мира взрослых. И они понимают, что они когда окончат институт, или окончат школу, или колледж, они выходят в этот мир, и никто их не ждет. Им нет места. Вы понимаете, какое ужас-то сегодня? Мы какое общество создать хотим? Вот ровно вот этим я задачился, когда мы вышли с нашей корпорации на большие результаты, на большие прибыли, и вот мы все их направили именно на это. Мы стали формировать среду обитания. Начиная от архитектуры, присущей нашему народу, мы стали строить целыми кварталами русский классицизм в Сибири, в Ханты-Мансийске. Значит, огромные комплексы там, окружной библиотеки, где постоянно проходят мероприятия, куда ребятишки целыми классами ходят там. И да, вот я принес некоторые картинки, я думаю, что в ролике мы будем, это не появится там. Там непрерывно, значит, эти все искусствоведы, они проводят там эти вечера творчества разных вот действительно наших гениев нашего народа. Вот посмотрите, какая удивительная вещь. У нас вот весь мир, он удивляется глубине проникновения в человека наших, это мне одна канадка сказала, но вы, говорит, посмотрите, говорит, бестселлерами, как кто у вас сегодня в Америке является? Это, говорит, ваши Толстой, Чехов, Достоевский. У них в Америке. У нас их никто не читает, а у них это бестселлеры. Вы поймите, мы-то сами не ценим. И детишки наши про них вообще ничего не знают, не знают. Вот мы создали вот этот механизм, эту среду, которая безусловным образом воспитывает ребенка. Понимаете, не то, что ему там палкой по голове бьют и говорят, читай Достоевского, читай. Да не надо этого делать. Создай среду, где ему станет интересно, куда бы он пришел, где был бы чудесный сияющий дворец, и где все бы говорило на этом языке, где бы играла музыка. Ведь вы посмотрите, какие музыкальные вообще вот это гармоники, да, которые у нас, сколько у нас разных композиторов, сколько у нас произведений великих, они все, а мы сейчас, что мы видим сегодня? Рэп мы видим. Мы видим негритянские, папуасские, вот эту вот гармонию вот этих папуасских племен, которые не создали ничего выше, чем вот собственный вот этот самый танец вокруг этого самого барабана. Еще раз повторяю, мы люди, которые прорвались в космос, которые вышли к термоядерному синтезу, подошли, которым подвластны действительно безбрежные вот творческие способности. Зачем же мы свое будущее поколение столь низко роняем? Или нам это специально так подсунули, чтобы мы так сделали. Так вот, мы стали формировать среду обитания. В этой среде обитания, это отдельная тема, о ней очень можно и долго говорить. Мы создали годовой цикл праздников. И здесь праздники, та же самая Масленица, она совсем не христианская, она дохристианская. И здесь это то, что несет в себе наш народ, праздник весны. Он был, есть и будет, потому что народ он был до христианства. Христианство лишь оформило вот эти правила мировоззрения, что есть добро, что есть зло, вот на этом историческом отрезке. А народ, он значительно более длительный. Валентин Ильич, можно? Я хотел бы некоторое уточнение сделать. Вот смотрите, друзья, получается, что сегодняшняя система так называемого либерализма, навязанная нам англосаксами, да, она в большей степени построена на так называемых инвесторах. Да? Вот этот инвестор придет, деньги даст, и все у нас получится. Вот. Но мы забываем о том, что вот это мировоззрение так называемых инвесторов, оно прежде всего сформировано на жадности, на конкуренции, на бесконечной прибыли. И прибыль формируется всегда с как можно с большим снижением издержек. И вот этими издержками сегодня становятся чаще всего люди, коренное население. Я приведу пример. Вот сегодня уже на местных, так сказать, уровнях принимаются законодательные решение, которое позволяет иностранцам быть главами, так сказать, вот этих муниципальных образований и так далее. Мало того, вот Валентин Ильич был в Курске у губернатора, ему прямо прямым текстом: ты что приехал? У тебя деньги есть? Бери все, что хочешь, отдадим любые земли, любые эти самые остаточные, так сказать, предприятия, забирай, только отдай деньги. Все остальное их не волнует. То есть уровень управленческих решений сегодня настолько низок, что они считают, что только надо вложить деньги, неважно каким способом, для чего они придут, но это вроде как-то шпаклюет нашу, так сказать, экономику. В итоге что получается? Вот это, ну, как бы несправедливое давление государства, а оно же многообразное, это же не только экономика, это и люди, это и ученые, это и воспитатели, и медицина, и прежде всего армия, пенсионеры, дети, культура. Это очень большой, так сказать, пласт разных направлений, которые точно так же нуждаются и в заботе, и в зарплате, и в обеспечении условий, достатка. Мы очень часто этого не учитываем. Каким образом? Многие люди сегодня из-за давления государства полагает, что надо создать какую-то маленькую экономику, вот особенно то, что сегодня выглядит как потребкооперация, разного рода кооперативы. Почему? Понятно, люди хотят уйти от излишнего давления государства, найти такую схему, которая будет, так сказать, меньше налогов платить в казну. Но при этом забываем, что в казне все остальные сидят. И развитие государства, и армия, и учителя, и наука, и все остальное. Вот это мы как-то забываем. Так вот, Валентин Ильич, я хотел бы уточнить. Вот то, что ты сейчас рассказывал, получается, по сути дела, был создан государственный оператор, который для всех создавал условия, чтобы они трудились, были трудозаняты, обеспечивалось это все условиями не просто как словом, а высочайшими технологиями, техниками, всей, так сказать, вот этой вертикально интегрированной цепочкой, которая весь баланс сохраняла. И именно в этом была отличительная особенность этой модели, так? Несомненно, это именно так. Значит, именно так. Причем, вот, кстати говоря, с этим пониманием сейчас мы уже все, вот мы общество, мы созреваем именно до этого. 6 февраля этого года секретарь Совбеза Николай Платонович Патрушев, он выступал на Совбезе именно с тезисами о том, что в современной сегодня системе у нас отсутствует звено, которое бы вырабатывало стратегию, а особенно реализовало эту стратегию. Потому что сегодня, когда, скажем, Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину спрашивают в Госдуме, почему она не дает деньги для развития материального производства, она говорит: так а некому давать, нет программ, и некому давать, нет субъектов. Она права по-своему. А вот Агамбеян, когда он выступал, допустим, на президиуме секции экономики, меня иногда туда зовут, но у меня есть дипломы экономиста, юриста, нефтяника, там, кандидатский, докторский, вот меня иногда зовут туда, но я не академик, нет. Так вот, он же говорит, что на балансе банков российских 91 триллион рублей, так из них всего-навсего в виде кредитов выдано 1,3 триллиона рублей. Остальные-то деньги где? Они просто лежат мертвым грузом. Они сегодня, большей частью, они лежат на депозитах в Центральном банке. Иначе бы просто у банков не было бы вообще прибыли никакой. Таким образом, сегодня возникает вот именно это общее. Мы ведь не нагнетаем страсть о том, что кто-то плох, кто-то нехорош, и кто-то что-то не... Мы говорим о том, что мы все вместе созреваем до этого понимания, что хватит нам уповать на приход инвестора. Только инвестор все решит. У нас все сегодня наши институты развития заточены на помощь инвестору. А вот я слышал на одном из совещаний, пожалуйста, вот вице-губернатор криком кричал: вот у них в Красноярском крае пришли китайские инвесторы, кооператоры. Берут они на 3 года эту самую, арендуют землю, фосфатами выжигают ее, полностью уничтожая ее плодородие. Нам что, вот этим надо радоваться инвесторам? Мы почему будущее наших детей полностью доверили этим инвесторам? Вот инвестор только решит, как нам жить дальше. А мы сами-то что ж не можем-то ничего сделать? Что ж мы сами-то уже... Мало того, такие инвесторы завозят дешевую рабочую силу, гастарбайтеров, а коренное население остается без работы. А это выгодно. Вот эти самые корпорации, которые сегодня собирают эти вот паи, земельные паи, которые были распределены среди всех колхозников, сегодня эти корпорации собирают их в единые эти куски и влекомые своим вот этим уставной задачей получения прибыли, они со всей неизбежностью приносят сюда корейские трактора, китайские фосфаты и гастарбайтеров. Вопрос, а где место русскому народу? Где место вот коренному? Дети-то где жить будут? Внуки где? Мы чего смотрим-то, значит? Почему мы-то ничего не говорим об этом? Здесь я в данном случае можем противопоставить что? Перейти от этого стихийного развития, упования на все, только на приход инвестора, перейти на программно-целевое развитие. Что это такое? Это означает, что инвестор – это лишь гость в нашем доме, а мы должны быть, народ должен быть хозяином. Он должен сказать: уважаемый гость, вот тебе разрешается не все выносить из нашего дома, а вот тебя мы приглашаем только вот для этих задач, если нам это надо. А если нет, так ты нам здесь и не нужен. Вот. И вот когда мы переходим на программно-целевое развитие, тогда вот эти доходы, которые получаются, как в моей корпорации получилось, они сразу соизмеряются с расходами. А расходы, важнейшая статья, это воспроизводство нас в поколениях. Это воспитание нового поколения. И воспитание его здоровым и умственно развитым, и морально, и этически, и мировоззренчески воспринимающим предыдущие, чтобы они не уродами росли, понимаете, чтобы они могли воспроизвести нашу цивилизацию дальше, а не как папуасы потом этим рэпом вокруг этого барабана прыгали в набедренных повязках. Зажег. Я бы хотел еще что, вот, Леша, у тебя есть очень серьезные исследования вот, исторических укладов нашего народа самых давних времен. Вот в рамках того, что сказал Валентин Ильич, что бы ты добавил о тех укладах, сложившихся исторически, которые бы в комплексе как раз и создавали этот эффект, который говорил Валентин Ильич? Как говорил товарищ Ленин, общинность, общинность и еще раз общинность, да, учиться переделать. Итак, первично, общинное производство, о чем здесь было сказано, это всегда было присуще нашему народу. Общинное производство делилось на несколько разновидностей. Там были артели самостоятельные, но это тоже микрообщины. Артели при общинах. Дальше создавались городища, ведь недавно называли гордарика. Гордарика это не только где прятались люди от набегов, потому что у нас были свои охранные системы, тех, кого сейчас принято называть казаки, да, вот в древности косаки, казаки, саки и туда них там скифы и прочее. Это целая система охраны была, которая не пускала к нам сюда кое-кого и кое-зачем. А поэтому городище, в первую очередь, это было объединение людей, которые производили что-то. Это научные центры, это фабрики и так далее. Это все в державность входило, в общинность. Дальше были земские объединения. Это уже более широкое, где разные города, городища, артели, общины соединялись вместе. Там были свои и выборные участки, там были торгища свои, торжища, и какие-то празднества там производили. И дальше мы переходили уже к вечевым, это где уже город управлял, где все вместе собиралось, как это сейчас у нас логистика, да, где распределение, вот это дурацкое слово. И дальше уровень державный. Вот это все общинное от низшего уровня до высшего. Если, например, я сейчас спрошу, у кого-то есть в кармашке деньги? Вы так, о, да, там 100 рублей завалялось, тыщенка и так далее. Но ведь помимо того, что в наших штанишках, кошельках что-то есть, еще и в семье что-то есть. То есть уровень личный, семейный. Но дальше, нам надо на что-то сброситься. Ребята собрались, девчата, сбросить что-то. Уже общинный уровень. Дальше, надо что-то еще больше сделать и так далее. Переходим, на державный доходим. Бюджет есть как личный, так и государственный. Так вот, все это всегда присутствовало. Не надо думать о том, что наши предки были примитивные, они там только вот так вот вась-вась там между собой топорами помахали и все, и разбежались. В связи с этим всегда была система управления. Системы управления тоже были разные, и у разных народов они по-разному были проявлены. Вот, кстати, я здесь не просто сказал, что существует оседлая цивилизация, а есть кочевая, они отличаются. Кочевая всегда строится на таком простом. Вот юрта, там старший батя, да, который всех собрал, сказал, едем туда. Ну, три юрты, родственники, ну, выбрали, вот у нас старший он. Съели территорию. Съели территорию, пошли дальше, да, все хорошо, с духами пообщались, пошли дальше. Все здорово. Поэтому старшие в роду, это вот в первую очередь такие вот цивилизации, которые передвигаются постоянно. Ну, вот они встретились между собой, поговорили старшие и опять разъехались. Дальше. Старшие в общине примерно то же самое. И из этого вырастали сильнейшие кланы, клановые управления. А, извините, пожалуйста, славяно-русскому народу вот это не подходило. Всегда было нечто другое. Сначала, естественно, семейное управление. Семья внутри себя что-то решает. Но жена сказала мужу, иди реши вопрос. Туда иди, реши вопрос, почему в нашей семье вот этого нет. Мужик выходил и говорил, ребята, надо вот как-то, моя жена недовольна, решить этот вопрос. Да? И переходили мы уже на общинно-весевое. Весь – это не просто деревня, это вес, который деревня имела место, куда приходили, где что-то происходило и так далее. Потом это переходило в копное управление, где уже несколько таких деревень, весей, общин. Потом дальше вечевое, это уже крупный город, и потом державное. Вот какой был принцип управления. И где выбирали и назначали лучших из лучших. Не только потому, что у тебя волосы седые, а потому что ты лучший из лучших, потому что ты имеешь опыт управления, потому что ты вес имеешь в обществе своим умом, разумом, знаниями. Ты можешь его передать, и поэтому тебя выбирали, назначали. И вот так вот от семьи до державы. И поэтому никогда на Руси до определенных моментов не было того, что передавали, например, князь передавал свой титул своему сыну. Вот как только это включилось, сразу начался раздор. Сразу начались вот эти распри. Всегда был выбор. И поэтому управление было несколько иное, чем сейчас. Ну и в конечном итоге надо понимать, что наш уклад жизни более для нас подходит по нашей крови, по нашей генетике, нежели чем то, что нам привозят с Запада, передавая по наследству, захватывая власть и так далее. А если природа решила отдохнуть на потомке, а он в царях, что дальше, да? Вот, поэтому всегда избранность и назначение. Не потому, кто громче орет, не потому, у кого больше бабла, как здесь уже было сказано, кто делом доказал. Кто делом доказал, кто радеет за жизнь, кто служит своему роду, обществу и державе. Вот только на этом строились. Исходя из этого, все, о чем здесь уже говорилось, нам свойственно, и это нам нужно возрождать. И те, кто сейчас забрался в политику, в управление, должны понять, либо они сейчас доведут до уничтожения и себя в конце концов уничтожат. Либо пришло время, когда это нужно осознать и вернуться к нашему укладу жизни. Плохо им от этого не будет. Будет только хорошо. Главное перейти вот этот вот порог осознанности. Чуть-чуть здесь. Уйти от уничтожительной цивилизации и прийти к державному нашему укладу, общинному. И все станет на свои места. Есть у нас такие возможности? Да, есть. Вот, ты очень хорошо подчеркнул вот эти разные уровни экономических отношений, которые мы еще раз хотим подчеркнуть, что вот именно начиная снизу, формируя вот эти вот вещи, вот, допустим, Валентин Ильич у себя использовал так называемую внутрихозяйственную миссию, когда он заключал договора, там, допустим, по методу бригадного подряда, это, по сути, те же небольшие артели, которые решали поставленные задачи своим коллективом, так сказать, очень рачительно, экономно и в то же время с выгодой для себя. Вот. И всегда был эффект очень. Он, допустим, получил наследство там целую кучу всяких столовых, ресторанов и прочее. Что он с ними сделал? Они все стали экономными, все стали прибыльными, все заработали, а то просто сидели на шее. Вот. И мне бы хотелось подчеркнуть, что когда мы вот таким образом объединяемся и действительно народом изъявляем волю о том, что государство должно не лыбиться со стороны, как мы там выживаем, да, а именно создавать условия и нести за это ответственность. Это один из ключевых моментов того образа будущего, к которому мы перейдем скоро, да, вот, который мы предлагаем. Мы должны осознать, что мы народ, и мы имеем право и по Конституции, и по всем, так сказать, остальным правам и законам, вот, имеем право на формирование своей воли в развитии. И обязаны, не просто обязаны, право, да, и обязаны. Вот, Олег Александрович, вот, очень коротко, пожалуйста, в рамках вот экономических вопросов, что бы добавили насчет того, что мы сейчас обсудили? Вы много очень обсудили. Коротко не получится, да? Ну, все же. Вы обсуждаете. По поводу обсуждения. Вот у нас у всех проблема одна. Ну, в единой сфере. То есть мы очень четко определяем, что надо сделать. Почему мне вот с Назаром нравится разговаривать? У него за каждым, что надо сделать, есть реальный опыт, как это сделать. Проблема. Я извиняюсь, перебью. Извиняюсь. Много народа сегодня в интернете, о которых мы говорим на эти темы, они одним голосом кричат: надо премьером ставить Назарова. Он все решит. Опять же, надо. Да. Вопрос основной ведь как? В этом плане есть, ну я так шучу, конечно, но есть мозг развивается, когда он проходит определенные стадии. Вот на первой стадии что это? Когда ребенок начинает мир вещей осознавать, и для него что это основной вопрос. То есть что это? Ну, в культурах это созерцательное такое, созерцательное мышление на Востоке, как оно склонны. Нырнуть нирвану и на этом да, успокоиться. Созерцать – это как бы основная цель. Европейцы вот пошли чуть подальше, вопрос как? То есть как это сделано? Как это сделать, мастерство, умение, ну вот эти вот факторы. Мы все эти уровни прошли для нас и что, и как. И зачем. Вот. Но основной вопрос для нас – зачем? Он выражается в огромном количестве разных слов, в смысле не теряет. Зачем это делать? Потому что если зачем, то тогда понятно, что и как. Если не зачем, то тогда что и как – неважно. Когда мы предлагаем людям какое-то «что надо», чтобы они у нас вот не висели, как бы вот, а что делать? Основной вопрос. Нужно все-таки, раз нас показывают по телевизору или в интернете, то мы отличаемся от людей, которые вот просто сидят и говорят, вот надо то-то сделать и то-то. Ну, сделать. Да, мы должны, очень многие говорят. Да, мы должны прилагать и обосновывать, как это сделать. Вот с этим большие проблемы у нас. Поэтому на ваш вопрос, точнее, на много ваших вопросов, я не знаю, как коротко ответить, но хотел бы вот акцент на это сделать. То есть перейти в предметную деятельность и в конкретные управленческие решения. Есть опыт уникальный. Именно в действующей системе, в экономической, да. В действующей законодательстве, показателем, что это все реально работает, является то, что Назаров не был ни разу осужден, что в наше время очень редко качество. С таким счастьем на свободе. Да. В экономике что-то сделать, получить прибыль, да. Заплатить налоги, не быть осужденным, это как бы, ну, это надо суметь. Вот. Но вопрос, опять же, зачем? То есть вот здесь было сказано, что да, получили прибыль, да, выставили. Но это же можно было в Гвинее-Бисау делать, в Боливии или еще там где-то. Ну да, дешевле обошлось. Да, дешевле, ну неважно, как бы, это метод. На самом деле ведь, если так вот честно говорить, это ничего ведь нового никто не произвел. Это просто, это знаете, вот как вот мне часто спрашивают, что вот Назаров делает. Я говорю, знаете, это просто вот приходит человек и говорит, так вот надо тут порядок навести. Это такой аудит. Эта технология работает в любом подъезде, в любом дворе, в любом городе. Принцип одинаковый. Наведите порядок в том, что есть. Ну вот мы в Москве живем, зайдите там в любой подъезд, и сразу видно, люди там организованы или нет. Раньше, помните, был такой подъезд образцово там обслуживали. Да. Вот мы как-то подсчитывали, что можно в подъезде сделать. Ну, мы так внедряем какие-то технологии. Понятно, ремонт сделать, понятно. Цветы на подоконнике поставить, понятно. книжки поставить, как бы понятно. Но сейчас есть такие уровни организации, когда люди делятся лишними вещами. Ну да. Вот на подъезде. Делятся едой. Это вот просто люди организованы. Вот чат в интернете. Приходит, вот реально, мужик приходит, приехал, пришел домой, нечего пожрать. Ему там тук-тук-тук-тук, вот зайди в 31-ю квартиру, там туда-то, туда-то. Ну, то есть вот такие правила общежития такие, да? Но люди так устроены, что в большинстве случаев они готовы встроиться вот уже в какую-то действующую структуру, самоорганизоваться, с этим очень большие проблемы. Вы вот по Краснодону, я думаю, с этим сталкиваетесь. Да не то слово, сейчас время у нас осталось. Огромнейшая культура, огромный патриотический пласт, исторический период, который реально вызовы, которые предъявляет жителям. Ну, можно сказать, что повезло, потому что аналога-то как бы нет. А тут гордиться-то нечем, это люди вынуждены этим делать. Ну, да. Есть территориальные громады, как вершина управления в государстве Украины, что в России, как бы, ну, у нас в этом плане законодательство слабее даже, чем в Украине. Не то слово, 131 закон настолько размыт, что там не найдешь этих ключевых узелков. Да. Но, тем не менее, реализовывается управление территориальными громадами? Нет, не реализовывается. И так далее. И вот получается, что есть группа инициативных людей, которые вот по своей внутренней потребности, потому что там подводите там генетику, там все что угодно, потребность, чтобы все было как бы правильно или уложено. И вот они работают. Другие люди как бы смотрят, говорят, ну мы посмотрим еще и, я так думаю, сейчас комментарии накидали там, советы да. Назарова подавали, как лучше это все было клинно реорганизовать. Поэтому вот в чем причина? Причина в том, что человек будет тратить свою энергию в виде там, метаболизма или тонких миров только если он вынужден. А вот этот уровень вынужденности у каждого разный. Кто-то вынужден обеспечивать только себя, и ему это достаточно, а для кого-то спасение всего мира. Это вот он спать не будет, пока вот он не почитает про новости в Гондурасе. Гондурас – наше все. Да. Поэтому это разный мозг. Это разный мозг. Но это не разный мозг, потому что он разный по килограммам или по количеству извилин. Нейронных связей. Да, или нейронных связей. Это разный мозг воспитанный. Это разный воспитанный мозг. Мы же советские люди. У нас каждый день там программа «Время» международная обстановочка. Мы как бы переживали за Гондурасу. Вот. Но сейчас как бы человек вынужден обходиться какими-то ограниченными силами и вынужден обеспечивать себя или там семью. В этом плане я бы хотел упор или внимание обратить на что? Вот я считаю, что это абсолютно сознательный искусственный механизм, когда мужчина, хозяин семьи, рода, народа, вынужден решать только текущие тактические задачи. Ну, как я это называю, мужчину перевели в месячный цикл жизни. Ипотека, кредит, квартирная плата, зарплата. Ну, вот да, основная зарплата любой ценой. Да. Так как он потерял хозяйство, то для него вопрос еды ежедневной, он зависит от магазина, от денег, он не зависит от своего труда, он зависит от уже вот этих вот экономических суррогатов, паразитарных. Потому что мы же людьми стали ведь в денежной среде, и не в капиталистической. Мы людьми стали, и капиталисты те же самые людьми стали, без денег. Ну, без да. добавочной стоимости и так далее. Без всех этих склочных ведение механизмов. Ведение хозяйства. Ну, суть-то как бы экономики-то это ведение хозяйства. Наши жены, бабушки и мамы экономисты, они вот не теми. Поэтому вынужден. Так вот как-то было такое время, когда вынужден заботиться обо всем мире, это была потребность, и она, весь этот мир, его обстановка влияла на нашу жизнь вот сейчас, в том месте, где мы жили. Поэтому формировалась вот эта уникальная культура природосообразности и невмешательства. Или если вмешательство, то только самым щадящим способом. И если уже не щадящим, когда там выжигали под поля и так далее и тому подобное, то это в любом случае было экономически как-то вынуждено или оправдано. И при первой же возможности, естественно, там заменялось на более щадящие какие-то. Вот. Поэтому проблема у нас в чем? У нас проблема с субъектом, о чем говорится. Субъект. И тут вот парадокс, что есть там физика, химия, экономика, которые как будто бы чистые науки сами по себе. Без субъекта нет никакой этой науки. А качество субъекта и определяет качество этой науки. Так вот, качество субъекта и качество – это уже среда воспитания. Это среда воспитания. Я надеюсь, мы сейчас перейдем. Да, я надеюсь, что мы на эту тему перейдем. Потому что обсуждать предмет сам по себе, без его основы, без субъекта, ну, это вот как бы, ну, можно пообсудить. Ну, вот можно когда пообсудить. Мы говорим об экономике и воспитании, они очень взаимосвязанные вещи, потому что экономика создает условия для того, чтобы было. Вот. А воспитание как раз формирует тех людей с тем мировоззрением, которые справедливую экономику ведут. Вот. Хорошо. Должны, да. Хорошо. Ну вот я бы хотел сказать еще в дополнение, вот то, что Валентин Ильич рассказывал, он очень азартный человек и может много рассказать о своем методе, который реально был воплощен в жизни. И я хочу сказать, что вот именно управленческая, так сказать, парадигма, она здесь играет одну из важнейших ролей. Почему? Потому что, вот правильно вы сказали, Олег Александрович, сегодня очень много говорят тех, кто надо сделать, надо решить, надо это, надо это. А никто не говорит о том, каким образом, как это все расписать. Вот мне в жизни повезло на моего первого управляющего треста, который, и это я потом через много лет узнал, что это оказывается система управления по концептуалам, как высшее, так сказать, мерило управления. Это потом узнал. А для нас это было каждый день, совершенно естественно. Так я хочу сказать, что вот эти все задачи, о которых мы говорим, которые кажутся очень глобальными, какими-то странными, они все расписываются от и до. Прямо буквально, вот я, допустим, у нас на общине часто собираемся, да, и вот перед нами есть какая-то задача. Вот просто мозговой штурм устраиваем, вырисовывается куча пунктов, которые, оказывается, можно сделать, это все улучшить, усилить, там, довести до совершенства. То есть мы-то народ талантливый, мы это все можем. И задача просто с ручкой расписать эти мероприятия. Технология. Да, что сделать, кто ответственный, какими ресурсами, какие сроки. И именно ответственные люди должны это нести. Всегда перемены создают только действия. Не болтовня, а только действия. Летит на крылатом корабле.